От перемещения меня слегка мутило и не слегка клонило. На первый попавшийся предмет, коим по несчастливой случайности мог быть только горячо любимый шеф, который души не чаял в моей персоне и всячески заботился о ее, то есть моем, душевном и телесном здравии. А потому как истинный джентльмен, он сделал вид, что ничего не замечает, и отошел в сторону, чтобы не мешать моему полету, дав мне вдоволь насладиться творением иноземных мастеров. «Майя никогда не думал, что ковер может вас так заинтересовать. Мне следует приказать, чтобы его прибили к полу во избежание». Я не ответила. Устала. Постоянные подколки по поводу моего рода деятельности уже перестали быть смешными. Обвинение в возможной краже ковра? Да что я с ним делать буду? Если я появлюсь на пороге хоть какого-то нелегального учреждения, то учреждению придет конец, а меня под домашний арест посадят. Еще и зубрить заставят, чем колосья друг друга отличаются. И не в пределах страны, континент тоже кто-то изучать должен. Единственная месть, на которую я была способна в своем нынешнем положении, — лежать и не двигаться. Именно это я и сделала, закрыв глаза и представляя что-нибудь приятное. Например, Калийские острова, где меня давно уже ждали. Тяжело вздохнув, я перевернулась на другой бок, положила ладошки под ухо и попыталась заснуть. Увы, шеф отличался немилосердностью не только на работе. Стоило найти удобную позу, как он испортил все удовольствие, опустившись рядом и начав гладить мои волосы. И так старательно, как будто клад там искать вздумал. «Я сплю», — поставила в известность начальство. «Я заметил», — фыркнул Дайрин, не прекращая своих поглаживаний. Пока он расчесывал мою шевелюру, это было терпимо. Когда же, словно издеваясь, его рука коснулась шеи, я дернулась и откатилась в сторону. Пусть сейчас антимагический ошейник на мне отсутствовал, ворошить было и не стоило. И так напоминаний хватало. Метка каждый день чешется, стоит подумать, нехорошее его высочестве. Радует, что на дурные мысли о любимом шефе заклятие не реагирует. Иначе быть мне чахоточной в глазах общества. А это уже совсем не то, что слегка не в себе. Не отмоешься. «Я ухожу», — сердито заявила, поднимаясь с ковра и поправляя платье. Шнуровка слегка ослабла, и дышать стало проще. Но это не повод и дальше выглядеть чучелом. Особенно, когда заявляешь об уходе одному из самых опасных людей страны. «И куда же?» — усмехнулся шеф, поднимаясь одним слитным движением. Еще мгновение назад он сидел, а вот уже стоит прямо напротив меня, и оценивающе смотрит, пытаясь уловить, лукавлю я или нагло вру. Поднырнув под начальственной рукой, сбежала к лестнице. «В общежитие, вам же для дела надо было? Так вот, сама всего добилась, и теперь жить буду там». Остановилась, подумала и, вернувшись, добавила. «Где мои карманные деньги от любящего папочки?» Дайрин усмехнулся и неторопливо достал из кармана небольшой кошель. Отсчитал мне 3 серебряные, какая щедрость, монеты и бросил. Несмотря на всю свою нелюбовь к презренному угнетателю, я поймала деньги в полете и сунула их. А некуда было совать. Сумку при аресте отобрали, а вернуть ее мне так никто и не сподобился. «Благодарю премного». Все же не удержалась от шпильки и шутовски поклонилась. Не оглядываясь, взбежала вверх по лестнице. «И найдите мою сумку. Это не так тяжело, вы справитесь», — заверила я и добавила с мнимым огорчением. А то за учебники платить придется, и за сумку она казенная. А шеф у меня знаете, какой строгий? Пожаловалась я слушателю и, прокравшись по коридору мышкой, чтобы дворецкий не услышал, скрылась у себя. Конечно, мое у себя было преувеличением. Дом и все его обитатели, если не душой, то руками и ногами, принадлежали его светлости. В дворецком мне часто виделся вышедший на пенсию работник канцелярии, а в поварихе матерая отравительница, с большой неохотой сменившая профессию и решившая оттачивать свое мастерство на мне лично. Как иначе объяснить, что все, что готовилось для шефа, было вкусно и ароматно? Сама пробовала. А то, что подавалось мне, мерзко и склизко. Заговор царил в доме лорда Розетти. Зрел под его крышей, дышал его пыльным воздухом, таился в библиотеке, куда меня пускали с боем, и вырывался на свободу в кабинет, куда я старалась лишний раз не соваться. Подперев дверь креслом, я проверила все углы, внимательно оглядела потолок, прощупала стены и, закрыв окно, вздохнула с облегчением. Шальная улыбка, не покидавшая мои губы ни на мгновение, пока я изводила начальство, схлынула, как последний летний шторм. Тяжело вздохнув, я села на стул. Вести себя как чудо огородное сил больше не было. А Дайрин, зараза, кажется, отказывается верить в мою недалёкость и ждёт, когда мне самой надоест строить из себя... А, собственно, кого? Майку? Так не надоест. Репутацию оправдывать надо. Если подвязалась выглядеть сумасшедшей, чтобы лишних вопросов не задавали и в душу не лезли, так и приходится отыгрывать. И так устаёшь от всего этого, что хочется просто выспаться, и чтобы ни одна седая зараза в дверь не стучала. «Что тебе, страж, затхлости сего жилища?» — простонала я, заползая под кровать и поправляя покрывало. «Милорд приказал помочь вам со сборами», — педантично ответил дворецкий, не реагируя на мой выпад. «Извольте открыть дверь». «Она не заперта», — соврала недовольная я, уязвлённая поведением начальства. «Нет, чтобы слёзы полить, уговаривая меня остаться. Так туда же. Раз. И пинок под мягкое место. Лети, Майя, в гордом одиночестве. Ёж непризнанный, но гордый». Дворецкий хмыкнул и толкнул дверь. Она закономерно не отворилась, поскольку и замок был на месте, и кресло я обратно не сдвигала. «Майя, откройте немедленно». Спокойно, но очень прохладно, попросил господин Клерн. «В противном случае мне придётся применять меры». «Принимайте», — легко согласилась я, затыкая уши. Дверь выбила в ту же минуту, кресло отнесло к противоположной от кровати стене, задело полки, на которых стояли мои с боем добытые флакончики с разноцветной краской. Не смывающейся, конечно. Стала бы я иначе ставить её в такие легкодоступные места. Со звоном разбилось стекло, и жидкость потекла вниз, на стены, кресло и пол. Если ещё и ковёр задело, красота. И пусть только попробуют доказать, что я причастна. Я под кроватью лежала, спала, ничего не знаю. Начищенные туфли господина Клерна просеменили мимо кровати, внимательно осмотрели разрушение и уперлись носками в кровать. «Майя, полагаю, мне не стоит и пытаться донести до вашего сведения, что такими поступками вы лишь усугубляете своё положение». «А есть куда?» — фыркнула я, почёсывая шею. «Неудобно, конечно, под кроватью такие трюки проворачивать, да ещё без зрителей, но вдруг они всё же есть». Судя по сопению, дворецкий хотел ответить, но шум привлёк в комнату ещё одного гостя. Как будто у меня был недостаток шефа в личном пространстве. Легко подпрыгнув, кровать замерла под потолком. Я подниматься не торопилась. Ещё упадёт ненароком, придавит. «Майя, я жду», — равнодушно произнёс его светлость. Когда он так начинал говорить, лучше было слушаться и не строить из себя майку. По крайней мере, всем остальным. Мне же предстояло и дальше демонстрировать сумасбродность собственной натуры. В противном случае, это палач, а не менталист. С человеком разумным и другим человеком договориться может, а со свихнувшейся особой не слишком чётких правил. Стоит ли упоминать, что после моего задержания в ведомстве началась текучка кадров? Увы, не всех. Господин граф, уже имевший опыт общения со мной, напрочь отказывался сдавать позиции и уходить со службы, как и принимать мои инсинуации за чистую монету. Потянувшись, я поднялась, почесала слегка припылённую шевелюру и бодро выскочила за дверь. Опыт подсказывал, что его светлости понадобится не менее 3 секунд, чтобы опустить кровать. Ещё 20 он будет отдавать распоряжение дворецкому, а уж потом примется за меня. Предстояло провести время с пользой, спрятаться так, чтобы начальство успело остыть и было готово идти на компромисс. Если бы... Умнейшее и настырнейшее начальство не стало напрягать свой могучий интеллект и безжалостно активировало поводок, заставляя меня глотать злые слёзы, изрыгать проклятия и задыхаться. И чем дальше я отползала от графа, тем сильнее раскалывалась голова и хотелось плакать. Навзрыд от жалости к самой себе, жгло плечо с меткой. Судя по интенсивности, пора было запасаться целебными мазями, ибо так просто последствия непослушания не заживают. «Майя, в мой кабинет!» Распорядились надо мной, деактивируя метку и удавку. Я рухнула на пол. Отхлынувшего в лёгкие воздуха едва не задохнулась. Так много его было. Задышала глубоко и часто, постепенно восстанавливая дыхание. Если спустя пару минут я наконец-то смогла вдохнуть полной грудью, не испытывая никаких затруднений, то с последствиями активации метки так легко разобраться не удавалось. Плечо нещадно пекло, напоминая о свойствах подобных чар, осквернять своим рисунком кожу. А там уже неважно, сняли с тебя метку или нет. Понадобится, тут же узнают, числились ли за тобой прегрешения. Особая примета, избавиться от которой можно разве что вместе с кожей. Только такие шрамы вызовут еще больше вопросов, отвечать на которые чревато. Надо мной устало вздохнули, а потом аккуратно, стараясь лишний раз не задевать место метки, Дайрин помог подняться. Наградой ему был злой взгляд. «Мне жаль, что пришлось так поступить», — сухо сообщил шеф. «Надеюсь, ты сделаешь вывод и не станешь повторять свои ошибки». Я промолчала. Ввязываться в дискуссию было не лучшей идеей. Можно сколько угодно раз крикнуть, что наказание вышло чрезмерным. Но кому интересно мое мнение? Пошатываясь, я послушно засеменила за дорогим начальством, когда он, поняв, что возражений не последует, развернулся и направился в свой кабинет. Остановился на пороге, придерживая для меня дверь, поддержал, чтобы не оступилась, и довел до появившегося одновременно со мной табурета. Помнится, в прошлый раз я пыталась оторвать его от пола, но не преуспела. Как метательный снаряд, этот предмет мебели был бесполезен. А потому, чтобы не потерять достоинства, пришлось сделать вид, что мягкие кресла мне не подошли по эстетическим показателям. «Не двигайся», — приказал Дайрин, усаживая меня на табурет и быстро ослабляя шнуровку. Я хотела возразить, воззвав его к чувству прекрасного, ну или стукнуть по рукам, как писали в любовных романах. Но мои собственные конечности отказались шевелиться, заставляя подозревать его светлость в нехороших намерениях. В конце концов, Майя, когда берешься допекать такого человека, следует быть готовой к последствиям. И кажется, они таки наступили. А как некоторые предпочитают снимать стресс, мы уже не раз рассказывали обитательнице веселых домов. «Добегалась ты, Майка, договорилась. Сейчас твое девичество и кончится». Но вместо закономерного продолжения по коже пробежал ветерок, уступил место куда более ощутимому маслу. Холодному и очень мокрому, должна отметить. А после, не будь на мне обездвиживающих чар, рвануло бы хоть куда. «Больно-то как?» — простонала я, чувствуя, как снова жжется метка. «Хочешь особую примету?» Наклонившись к моему уху, поинтересовался мужчина. Скользнул пальцами от обработанной метки выше, к шее. Я бы предположила, что за этой попыткой крылось желание меня придушить, чтобы сама не мучилась и другим не досаждала. Но ошиблась. Чужие пальцы касались так бережно и нежно, что я, ошарашенная происходящим, отвлеклась от последствий исцеления, благо с каждой секунды жар спадал. А вот Дайрин и не думал останавливаться, лаская мою кожу легкими прикосновениями. Еще немного, и я бы начала питать серьезные опасения насчет шефа и его предпочтений. Испортились они у него, однако. По наклонной пошел. Раньше томные блондинки были, а теперь вот я в своем самом неприятном образе. Ненормальная истеричка с воровскими наклонностями и тягой к разрушению. Нет, определенно с графом что-то не так, и пора мне заканчивать мотать ему нервы. А их у меня в недостатке? Хмыкнула, пытаясь отвлечь целителя-любителя от его нетрадиционных способов обезболивания. И не выдать своего волнения. Никогда не любила прикосновений. Особенно если это маги. Особенно те из них, кому мне нечего противопоставить. «Хватает», — усмехнулся Дайрин, поправляя на мне платье и ставя на стол пузырек с зельем. А плечо все еще щипало. Видимо, метка пыталась отстоять свои позиции и застыть клеймом на коже. Но своевременное вмешательство этого не позволило. Вот только если я продолжу нарываться... Сколько пройдет времени, прежде чем она навсегда останется на мне? Да и нет сомнений, что на выпускной я получу весь спектр особых примет. «Что вам от меня вообще нужно?» Устало вздохнула я, чувствуя, как мне затягивают корсет. Не слишком туго, но платье должно удержаться. «Содействие?» — предположил шеф, только в его глазах мелькнула странная тоска. И исчезла, чтобы никого из нас не сбивать, все же наше положение существенно разнилось. «Помощь, информация, ответы на мои вопросы, в конце концов». Дайрин ухватил меня за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Но я нахально их закрыла. «А карту сокровищ не нужно?» Не сдержавшись, фыркнула. «Или лучше сразу клад?» «Сокровищ у меня и сейчас достаточно. Недавно еще одно приобрел. Поделился радостью начальник, провел руками по моим плечам, погладил обнаженную шею. По коже прошла волна мурашек, и стоило больших усилий сохранить на лице прежнее выражение. «Очень за вас рада», — сухо сообщила я, поднимаясь. Игра, которую вел его светлость, порядком раздражала. Скорее всего, он и хотел вывести меня из равновесия. Но демонстрировать, что ему это удалось, — не самое лучшее мое решение. «И раз у вас такие чудесные изменения в жизни, может, оставите меня в покое? Ну, ваша светлость, что вам стоит?» Состроив самую жалобную рожицу, на которую была способна, попросила я. Только глаза злые были, не иначе. «К сожалению, не могу», — отказался шеф. В отличие от меня, на его губах играла улыбка. Пусть печальная, но он все равно выглядел победителем, что не могло меня не раздражать. «Согласно нашему с вами договору, Майя, вы должны отработать еще более 9 лет под моим началом. Разумеется, за некоторые уступки с вашей стороны срок можно уменьшить». «Не знаю, о чем вы». Быстро открестилась от перспективы быть стукачом. «Своих сдавать — последнее дело для честного криминального элемента под стражей. Потом ни один уважающий себя работник темной стороны города меня в свой дом не пустит, а их услуги могли понадобиться в любой момент». «Прискорбно», — притворно опечалился шеф, обошел свой стол и уселся в любимом кресле. Вид за окном начал интересовать его больше, чем происходящее в кабинете. «Я могу идти?» — предположила и двинулась в сторону двери. Дернула ручку, но безрезультатно. Покинуть кабинет Дайрена без его на то позволения никому не суждено. «Что-то еще? «Без веских причин территорию школы не покидать. За тобой будут присматривать, если поймают». Я поджала губы, демонстрируя свое отношение к хвостам из канцелярии. «Или хотя бы заподозрят в противоправных действиях». Недовольно прищурилась, поскольку подозрения зародить мне и стараться не следует. И так подозрительней некуда. «Срок твоей обязательной работы увеличится в 2 раза за каждый случай». «Я столько не проживу», — патетично всплеснула руками я, мысленно подсчитывая, сколько лет жизни будет стоить один несчастный пирожок. Шеф усмехнулся. Его, кажется, одного не раздражало мое поясничение. Он наблюдал за ним, как за забавным цирковым представлением, словно знал, что дела обстоят совсем не так. А меня это злило, потому что мало кто из знакомых знал другую Майку. И уж тем более обидно, что среди них затесался его светлость. «Господин Клерн поможет тебе собраться». «Я и сама могу. Хотя, если желаете приобщить своего служащего к дамскому белью, или я чего-то о нем не знаю...» «Ты очень много о нем не знаешь», — подтвердил начальник, но приказ отменять не стал. Пришлось смириться и топать досаждать дворецкому, чтобы он сам сбежал. Но то ли господин Клерн на меня обиделся, то ли получил инструкцию от доброго и заботливого начальства, но он не ушел, пока не запечатал мою сумку какими-то неизвестными мне доселе чарами. Еще и предупредил, что все печати утром проверит перед моим уходом, чтобы я ничего лишнего не унесла. А я что? Пару вилок я уже припрятала. Так что есть буду, может, в столовой, но фамильным серебром начальства. Правда, были у меня подозрения, что Дайрен прекрасно осведомлен о моей выходке. Дождавшись, пока дворецкий выйдет, оставляя меня в разгромленной, но уже чистой комнате, я вздохнула с облегчением. Съехала по стенке, убрала с лица волосы и, обняв коленки, тихонько заплакала. Сложно. Как же сложно постоянно притворяться. Изображать из себя того, кем не являешься. И пусть я давно смирилась с пренебрежением в глазах окружающих, все равно иногда это коробило. Особенно если играть приходилось не за деньги. Сползла по стеночке, глядя в потолок. Побелённый, с убитой мухой в углу. Наверное, она долго пыталась уклониться от карающей мухобойки. Но кто же ей это позволит в доме, полном магов? Умерла. В один миг оказалась расплющена и вряд ли испытывала удовлетворение, испортив до того кристально чистый потолок. Увидеть, как досадила противным людишкам, она уже не могла. Но ничего, завтра должно стать легче. Завтра будет школа и своя комната. Действительно своя, раз уж меня туда не сразу заселили начальственной волей. И можно будет расслабиться. Хотя бы там, хотя бы на пару часов. Расслабиться и подумать, куда и как бежать. От метки следовало избавиться, оторвать поводок и спрятаться можно даже не на острова. Там в первую очередь искать станут. Просто уехать во второй по величине город страны Аусфальд. Обосноваться там, если захочется, и поступить в... А хоть бы и туда. Я расплылась в улыбке. Вряд ли шеф ожидает такой пакости. Значит, оставалось только сбежать. Занятия в школе начинались в 8 часов. А потому, не теряя зря времени, я забросила на плечи рюкзак со своими скромными пожитками и отправилась заселяться в общежитие. И пока сонные адепты бродили по коридорам в поисках еды и воды, я быстро загрузила 3 своих платья в шкаф, составила 2 пары туфель и зимние ботинки в рядочек, бросила в тумбочку расческу, сыпала на пол учебники и попробовала на мягкость кровать. Во вторую ходку мне обещали дать с собой кастрюлю, но чувствую, придется обходиться чашкой, ибо являться домой к любимому начальству не под конвоем искренне не хотелось. Правда, кто будет спрашивать мое мнение, когда на прощание мне на шею повесили маяк с телепортом? Как кулончик нагреется, лучше бежать в уединенные места, а то вырвет прямо из аудитории в кабинет Дайрина. Мои барабанные перепонки испытал гонг, возвещая о 15-минутной готовности. Копошение в коридоре усилилось, кто-то уронил, судя по звукам, шкаф, разбилась одна ваза, захлопали двери, в общем, все начали собираться на пары. Пора было и мне идти. Подняв из горки на полу нужные учебники, я бросила их в любимую сумку, спрятала в шкафу рюкзак и закрыла за собой дверь. На ключ. И волосок, чтобы наверняка. Должна же я знать, полезет кто-нибудь в мое отсутствие в комнату или нет. Уборка вменялась правилам проживания самому адепту, а значит, комнате предстояло быть моей и только моей. Теоретически. Правда, кровать в помещении стояла всего одна, да и та старая и скрипучая, так что места для товарки в комнате не было. Следовательно, если кто-то высокопоставленный не подсуетится, моими главными проблемами останутся метка с поводком и кулончик на память. И вот интересно, не может эти 3 вещи случайно перемкнуть, как часто происходит с подобными чарами? Например, если зайти в банк. Там на входе все действовать перестает, даже косметические чары, абсолютно обезмаженное пространство. Самый сильный чародей там ничто, очень страшное ничто, ибо стареет и дряхлеет мгновенно. Потому и не ходят пожилые маги в банки, народ не пугают и морщины свои не демонстрируют. Я брела по коридору, вливаясь в поток студентов. Хорошо, значит, можно зайти в банк, чтобы временно отключить все следилки. Но стоит покинуть его территорию, как снова засияю, как искупительное древо в огненную ночь. И ждать будут у каждого входа. Достать карту катакомб? А кто мне позволит там резвиться? Идти ночью? Лучше сразу шефа магического вестника отправить. Если днем я еще могла как-то оказаться на улице после прямого запрета начальства, легенду опять же следовало поддерживать, а меня теоретически могли пригласить, то ночью. А почему бы и не сходить ночью на свидание? Повод подходящий, в легенду вписывается. Только ходить на ночное свидание в закрытое отделение Центрального банка? Никто не поверит, что это случайно произошло. Я спустилась по ступенькам и запрокинула голову, наблюдая за приближающимися тучами. Погода радовала. Точно с территории школы не выйду. А если вызовут, запрусь в туалете и буду грозу пережидать. Надо мне воду за шиворот схлопотать. Да не из-за сая поганца, а от обычного дождя. «О, майки общежития дали! За какие такие заслуги? Чем расплачивалась?» Лучезарно скалясь, прокомментировал мое приближение тот самый вышеупомянутый адепт. Я не стала отвечать. Что бы ни сказала, все равно услышала бы о себе нелестный комментарий. А так пусть сам думает, как и чем. Может, мозгов прибавится, если начнет усердно тренироваться в постижении интересующих его задач. Шансов мало, но, говорят, и человек от пустынной макаки произошел когда-то. Или у эльфов что-то сорвалось. И бедную обезьянку нехило шибануло неизвестной современной науке волшбой. Эльфы до сих пор этот факт замалчивают, но относятся к людям как... к той самой обезьянке. А мы шкодим помаленьку, по старой памяти не иначе. Саю мое молчание не понравилось. Прямо взбесился весь, пятнами пошел. Ну и ладно, пусть ему слуги отвечают: «Да, господин, нет, ваша светлость, а я отчитываться не обязана, мне не за это платят». Правда, мне вообще не платят, Так на расходы дают, но это не повод делать лишнюю работу. Язык и так трудится, не покладая кончика своего. Наверняка опять вызовут отвечать. А я еще и без домашнего задания. То ли Маджери не сделал, то ли господин Клерн не передал. От последнего, как и от первого, можно ожидать любой пакости. «Майка!» — угрожающе окликнул он, переграждая мне дорогу. А я как будто собиралась в первых рядах лезть на лекцию замдекана по теории левитации. Практику нам пока не доверяли. И правильно, я вам скажу, делали. Когда я впервые левитировала, нос разбила. Не свой, конечно, однако профиль коллеги после этого обрел слегка иные черты, более правильные. Но все равно парень не переставал припоминать мне этот случай. «Ваша светлость, у вас не хватает одежды?» Насмешливо осведомился кто-то, останавливаясь за моей спиной. А у меня дыхание перехватило. Не может такого быть, просто не может. Нет, нельзя удивляться. Может, они только этого и ждут, но если я не ошиблась... Так вот, зачем меня сюда впихнули. Это не задание, это опознание. Проверяют свои подозрения, а кто-то следит. Не может не следить. И прямо сейчас тоже смотрят. Только кто? Хватает. Недовольно буркнул блондин и замолчал, отходя в сторону. А я обернулась посмотреть на своего защитника и друга. О последнем обстоятельстве, правда, никому знать и не полагалось. Я бы и сама его не узнала, если бы не голос. Меньше всего вмешавшийся в нашу разборку адепт, староста, судя по значку, походил на моего приятеля и подельника. Темноволосый, одетый с иголочки молодой человек с правильными чертами лица и особенно носом, в отглаженной форме и без сумки, с военной выправкой, которую он и не скрывал. «Это что же получается?» «Спасибо». Потупившись, как будто внезапная забота смутила меня до глубины души, я внимательно взглянула на пальцы Райда. «Ага, нужно встретиться и поговорить. Найдет меня сам, с территории не уходить. Ни за что. Не люблю, когда обижают таких очаровательных леди», ответил мне комплимент некто. Его официального имени я не знала, а потому лучше и прозвище не вспоминать. Я зарделась. Даже вполне себе натурально. Вспомнила поползновение шефа и... лучше бы не вспоминала. С красными щеками злой взгляд не слишком хорошо сочетается. Райт быстро прошел мимо, а однокурсники первый раз за все время знакомства обступили меня с интересом, не граничившим с брезгливостью. Видно, друг был интересен в этой школе. Все же старосты потока так просто не становились. «Что он тебе сказал?» Любопытство победило нежелание опускаться до уровня простой горожанки, за которую меня усердно выдавали. «Назвал очаровательной», — хмыкнула я, отмечая, как играют желваки на щеках прекрасных дам. «Ясно, друга успели присвоить. И когда только? Я его в стенах школы первый раз видела, а у окружающих уже мнение о нем имелось». «А это кто?» Провожая взглядом ни Рыжего, ни Райда, спросила я, пользуясь задержкой преподавателя. «Себастьян Роук», — с придыханием ответила одна из дев, нежно скались на дверь, за которой скрылся бедняга Райт. «Учится здесь с прошлого года. Перевелся из Аутсвальской военной академии. Говорят, его уже даже на работу взяли. Туда?» — многозначительно закончила блондинка. «Куда туда?» заинтересованно переспросила я, пытаясь узнать о маске напарника побольше. «Это что же получается? Ни одной мне пришла идея затеряться среди гиен и в собственной травле поучаствовать. Райт уже так пару лет скрывается. И неплохо выходит, если его на работу туда берут. О том, какое место принято называть тем, я догадывалась. Ибо упоминать все любое начальство и места его обитания считалось плохой приметой не только в криминальной среде. Любой с виду добропорядочный гражданин не желал привлекать внимание его светлости, поскольку сохранить свое доброе имя после подобных столкновений еще никому не удавалось. Нет, Райт определенно хорошо устроился, пока меня сюда не забросили. Ведь его ищут, и раз уж меня сюда отправили, подозревают именно здешние просторы». «Нехорошо. Ой, нехорошо. Соседние камеры — это, конечно, прекрасно, но лучше уж соседние гамаки где-нибудь под пальмами». «Туда!» — выразительно пялись в сторону, ответила дева. Я проследила за ее взглядом и обнаружила лишь дверь туалета вдалеке. Многозначительно ухмыльнулась, но сообщить собеседнице о ее просчете не успела. Позади нас раздался холодный голос. «Леди Марибель, если вам необходимо припудрить носик, настоятельно рекомендую сделать это прямо сейчас». Судя по шепоткам, нас навестил лорд Астарн, специалист высшей категории, маг с мировым именем. Даже я его слышала. И просто очень противный мужчина, в коего была влюблена вся женская часть высшей Таринской. По крайней мере, даже мне нравилось смотреть, как мерно покачивается на его шее кулон стоимостью в 2 особняка моего непосредственного начальника и как четко проступают мышцы под зачарованной от проклятий рубашкой. «Заходим», — распорядился его светлость и отступил на шаг, пропуская адептов в аудиторию. Лекция была потоковая и набилась нас, а вот все и набились, кто в списке был. Лорд Астран прогулов не любил, хоть и игнорировал. На лекциях. А вот на практических, говорят, так гонял, что плохо делалось. Я молча засела на галерке, открыла тетрадку, приготовила перо с чернилами и вздохнула. Скучно мне было на теории левитации. Хотелось уже полетать хоть немного. Но первый курс, кому тут летать? Разве что с крыши после дружеского пинка в спину. И не признаешься ведь, что уже больше 5 лет налетала. Причем в таких местах куда лучше вообще не соваться. Ошибешься, прах в совочек сметут и вынесут. 3 последних ряда встали и пересели вперед, приказал милорд-преподаватель, останавливаясь за кафедрой. Те, кто побыстрее, рванули вперед и заняли пустующие места в 3-4 ряду. Остальным и мне в том числе пришлось садиться ближе к преподавателю. И, конечно, традиционное счастливое место ожидало именно меня. Как и внимательный взгляд лорда Астрана, устремленный в район моей шеи. Я тяжко вздохнула и уткнулась в тетрадь. Хорошо еще, что это первая пара теории, иначе меня поймали бы на злостной экономии чернил и конспектов. Удостоверившись, что все места спереди заняты, лорд принялся диктовать. Пришлось скрипеть пером под его внимательным, немигающим взглядом. И как будто мне это нужно было, его внимание. Хорошо еще, что девы, помня о нашей любви с лордом Тремблом, не приняли интерес преподавателя за нечто, противоречащее их планам. Иначе не хотелось бы весь день противоядие делать, а неопытный отравитель хуже профессионала. Никогда не знаешь, где он перепутал и в каких масштабах. Сама такой была. В скрипучей тишине, нарушать которую решался лишь его светлость, мы писали конспект и рисовали графики. Вот вам и левитация, физика сплошная. Формула на формуле. Как будто думаешь о них, когда падаешь с центральной башни, как будто думаешь о них, когда падаешь с центральной башни княжеской резиденции трансваев. И хорошо, что не думаешь. А то пока силу высчитаешь и векторы в голове нарисуешь, навсегда с землей сроднишься. До практики допускались лишь лица, прошедшие теоретический курс и знающие, что бывает с храбро-глупыми недоучками. Мы 3 картинки нарисовали, призванных наглядно продемонстрировать судьбу храбрецов. У меня почему-то вышло очень однобоко. Клякса, клякса и клякса. А ведь со всем старанием с доски перерисовывала. «На сегодня все», — оборвал арию скрипучих перьев лорд Астран. «Продолжим в следующий раз. Вы», — он ткнул в меня, — «задержитесь». Я тяжело вздохнула. Опять начинается. А следующая пара у Трембла. Опоздаю голову с плеч. Вот уж везет так везет. «Представьтесь». Дождавшись, пока все любознательные и рассеянные покинут аудиторию, приказал его светлость, усаживаясь на край стола. «Майя Дашан», — хмуро озвучила я название своей легенды. «И что же вы у нас забыли, Майя Дашан?» — усмехнулся маг, особенно выделив мое имя. «Еще один менталист на мою голову. Или... ох ты ж! Его светлость — один из сильнейших магов. А значит, ему и метки видно, и поводок». И спорю, знает он, кому ведет моя удавка и кому позволено за нее дергать. И раз уж увидел, потом не скажешь, что ее и не было. Высшее образование, судя по профилю учреждения, хмыкнула я, пожимая плечами и тоскливо пялись на приоткрытую дверь. Один очень настойчивый господин, известный в определенных кругах, настоятельно рекомендовал мне поступить на 1-й курс всего достойного учебного заведения. Как вы понимаете, отказать ему было не в моих силах. Губы лорда тронула понимающая улыбка. «И надолго вы к нам?» «Пока сей восхитительный господин не изменит своего решения и не порекомендует мне что-либо еще. Увы, я не могу пренебречь его советами». Что ж, пожалуй, я обсужу с ним лично ваше присутствие на моих занятиях. Лучше отсутствие, — забросила удочку я. Мак усмехнулся, погрозил мне пальцем, дескать, и без вас, дорогая студентка, разберемся, и ушел порталом. Судя по обоям на стенах, ждать мне очередной головомойки от шефа, ибо такой неповторимо болотный цвет с подпаленной на центральном куске ничего хорошего гадателю не предвещает. И вот как только после этого уважать и преклоняться перед отечественной аристократией? Одни проблемы от них, и все на меня сыплются. Тяжело вздохнув, я поплелась к любимому преподавателю. Ради разнообразия успела и даже заняла местечко в третьем ряду. Его мне оставили впечатленные похвалой Райда девушки. Кажется, я начинала обрастать знакомствами. По крайней мере, Лиди, Таша и Иви пожелали со мной дружить и зазвали на чай в общежитие. В комнату Лиди, которая была на платном, а потому получила помещение без лишних проволочек. Пообещав зайти сразу после подработки, я без лишних слов, их и без меня в этой компании хватало, вписалась в женскую компанию. И стоило милейшему лорду поинтересоваться, сделала ли я домашнее задание, тетрадка с готовыми ответами, как по волшебству, оказалась передо мной. Я с благодарностью кивнула Иве, но та только отмахнулась. «Надо будет к чаю что-нибудь сладкое принести». Положительные свойства существования в компании продолжились и на следующей паре, когда девочки, не сговариваясь, поделились с растерявшей зельями. На самом деле, конечно, ничего я не теряла. Мне просто никто не дал ингредиентов. Даже после предъявления подписанного и заверенного школьной печатью списка, любимое начальство вздохнуло, посмотрело на нормы и выяснило, что с одной парой меня не выгонят, а давать в руки злостной рецидивистке ключ к свободе... И даже им не удалось испортить мне жизнь. Практику одолжили девчонки, а теорию... Теорию я знала не понаслышке, а потому едва господин Заран начал опрос... Моя рука не опускалась, как и голос не замолкал. И пусть почти вся аудитория под конец пары смотрела на меня, как на матерого отравителя, мне было абсолютно все равно. Я была счастлива. Хоть где-то я не была дура-дура, а шеф. Вот пусть сам и строит из себя сельскую дурочку. Хотя дурочка бы не поступила своими силами. Только по протекции, а моего спонсора в школе не видели. «Задержитесь», — второй раз за день попросили меня. Только сейчас в голосе прозвучал неподдельный интерес. «До встречи!» — шепнула я девчонкам. Те быстро кивнули и поспешили скрыться. Смотрели они на меня с еще большим сочувствием, чем когда лорд Трэмбл пытался доказать, что домашку делала не я. «Майя Дашан?» — сверились со списком и, убедившись, что высший балл поставлен нужному человеку, спросил мужчина. К моей величайшей радости он не был блондином, начальником тайной канцелярии и вообще лордом. Зато у него на манжете был приколот знак почетного члена Ордена Орли, континентального объединения выдающихся зельеваров нашего времени. «Все правильно», — кивнула я, радуясь, что раньше с Зараном не пересекалась. «А значит, ему не за что мне мстить». «Адептка Дашан Майя». Я ощутимо напряглась, услышав начало речи не лорда. Не хватало еще, чтобы и он был чересчур любознательным. Особенно в вопросах женской анатомии и всякого рода меток. «Вы занимались раньше составлением зелий», — издалека начал зельевар. «Приходилось?» — осторожно ответила я, мысленно помечая вписать данное обстоятельство в легенду. «Допустим, помогала аптекарь в детстве или мать была травницей. Об истинной природе моих знаний господину Зарану лучше не знать, а то окажется, что я у него что-нибудь увела в пылу острой необходимости». А ведь только порадовалась, что не встречались раньше. «Полагаю, довольно часто», — усмехнулся собеседник. Он не выходил из-за своего стола, на котором стояли три колбы с разноцветными жидкостями. Но кто в великом деле изготовитель ядов верит цвету? Морковкой подкрасил и в путь. Будет зело полезное зелье вместо отравы редкостной. «Мне сложно судить», — пожала плечами и подошла поближе. Любопытство все же порог, не поддающийся искоренению даже методом постоянных столкновений со стражей. «Опознаете?» — преподаватель указал на каждое из трех зелий. «Они не для первого курса», — догадалась я, делая шаг вперед. Нюхать химикаты, склонившись над ними, я не собиралась. Но вот чуть направить в свою сторону ветерок... «Да быть не может», — Полное удивление взгляд мне скрыть не удалось. Заран ласково улыбнулся и отодвинул бутыль подальше, а я... Но это 20 лет тюрьмы за изготовление, 10 за хранение. Да что здесь вообще за школа такая? Узнали. Мужчина кивнул сам себе, и улыбка стала до того искренней, что где-то за его спиной мне замаячил профиль графа. Или еще лучше, лично лорда Аскелира. Вот уж о ком слухов ходило больше, чем о любимом шефе, отравитель на службе у короны. «Вы понимаете, что это нарушение закона?» Осторожно и крайне тихо поинтересовалась я. «В большинстве случаев да», — спокойно согласился преподаватель. «А сейчас не такой случай?» — уточнила я, нехорошо косясь на собеседника. Сомнений в том, что беседа будет иметь продолжение, не оставалось. «Нет», — легко подтвердил господин Заран. «Полагаю, и у вас особые отношения с канцелярией, раз уж вы опознали шутку Альвенуса. Приходилось сталкиваться или варили?» «Простите, но мне пора на работу», — ушла от ответа я. «Подрабатываете? И где же, позвольте поинтересоваться?» «Здесь», — буркнула раздраженно. «У мадам Гильтруды. Помогаю с бумагами. Можете его светлости так и передать. И раз уж у вас с ними тоже особые отношения, полагаю, на ваш предмет мне можно не ходить. Так уж вышло, что мне запрещено брать в руки даже наборы юного зельевара. Под присмотром разрешено». «Под присмотром неинтересно», — открестилась я от перспективы совершения незаконных деяний под носом у шефа. «Ведь стоит совершить что-нибудь противоправное, я тут же схлопочу увеличение срока. Я не я, если меня не будут на этом ловить. Так что без письменного позволения, заверенного императорской печатью и подписанного лично его величеством Магнусом, я палец о палец не ударю. Даже если любимое начальство изволит отравиться. Впрочем, поймать меня на помощи отравителям также не удастся». «Что ж, в таком случае...» Господин Заран выдержал паузу и продолжать не стал. Вместо этого сунул мне в руки прямоугольную картонку без всяких надписей и ушел порталом. Я вздохнула. Все страньше и страньше. Не школа, а какой-то рассадник криминальных и околокриминальных личностей. Разговор с Райдом становился все более насущной необходимостью. Он-то должен уже разобраться в ситуации. За ним его светлость не приглядывает и любимого секретаря не посылает проверять.